Оставив кочевую жизнь артистки и имея возможность каждый день есть досыта, она немного поправилась, ее щеки уже не были впалыми, ее лицо приобрело миловидное выражение. При этой мысли я испытывал прилив нежности. Именно это доказывало то, что она была не ангелом, а простой женщиной. Она ходила в храм, во дворе которого двое или трое апостолов действительно ежедневно проповедовали для тех, кто был крещен, и просто для любопытных, объявляя о воскрешении Иисуса и провозглашая Его Христом. Я быстро оделся, причесался и отправился к банкиру Эссену, чтобы подготовить свой отъезд из Иерусалима. Он встретил меня весьма любезно и сразу же пустился в оживленную беседу. «О, я вижу, что купания в Тивериаде пошли тебе на пользу», — сказал он. «Прошло прежнее возбуждение, и ты опять похож на римлянина». «Едва не забыл», — неожиданно воскликнул он, протягивая мне свиток папируса. «Тебе прислал его твой александрийский банкир, однако я не стал переправлять его тебе в Тивериаду, чтобы оно не затерялось, поскольку я не знал, как долго ты собираешься там оставаться. После того, как я сорвал печать и развернул свиток, меня охватила паника, потому что я сразу узнал неровный почерк Тулии. Тулия приветствует неверного Марка Мецентия. Неужели нет ни единого мужчины, которому можно доверять, а верность — это всего лишь пустое обещание? Разве ты не говорил мне, что будешь дожидаться в Александрии, пока я не закончу все необходимые дела в Риме и смогу полностью принадлежать тебе? После твоего отъезда город перестал быть для меня городом. Однако я употребила все возможности, чтобы укрепить свои позиции, и это мне удалось. И что же я слышу, когда исхудавшая и больная после изнурительного путешествия по разнуздавшемуся морю я оказываюсь на берегу? То, что, вопреки моему слову ожидать меня, ты отправился в Иудейский Иерусалим. Как только получишь это письмо, немедленно возвращайся. Я остановилась в Дафнийском дворе, который находится неподалеку от порта. Я очень хочу тебя увидеть, однако не собираюсь ждать бесконечно. В Александрии у меня есть и другие друзья. Если же ты желаешь продолжить свои исследования по иудейской философии, как мне сказали в Александрии, напиши мне об этом, и я приеду к тебе в Иерусалим. И тогда, поверь мне, все эти увлечения иудаизмом испарятся, словно дым. Так что поспеши приехать. Я сгораю от нетерпения увидеть тебя. Каждое слово из этого письма заставляло дрожать все мое существо, и мне пришлось перечитать его с самого начала, чтобы совладать со своими чувствами. «Когда ты получил этот свиток?» — наконец произнес я дрожащим голосом. Прежде чем ответить, Арисен сосчитал по пальцам. «Где-то около 2 недель тому назад. Прости, но я не знал, что ты так долго будешь оставаться в Тивериаде». Я свернул папирус и положил его под тунику ближе к сердцу. «Не будем трогать счета», — наконец вымолвил я. «Сейчас я не в состоянии заниматься их проверкой». Банк я покинул в настоящей панике. Я бегом бросился к своему убежищу, стараясь по пути не оглядываться по сторонам, словно скрывался от кого-то. В тот самый момент, когда мне казалось, что я обрел покой, стал смиренным душой, и моя слабость вновь одержала верх. К счастью, Мирина еще не была дома. На какое-то мгновение мной овладело непреодолимое желание передать ей все мои сбережения и изо всех ног броситься в Александрию, чтобы сжать Тулию в своих объятиях. Кончиками пальцев я поглаживал письмо, чувствуя его нервные завитушки, при одной мысли о которых все мое тело горело огнем. В то же время мой разум подвергал написанное холодному анализу. Туле вообще было присуще начинать первой. Я же прождал целый год, и при этом она не подала ни единого признака жизни. Что же она хотела сказать тем, что ей удалось укрепить свои позиции? Что у нее после очередного развода появился новый супруг? Невозможно было доверять ни единому ее слову. Исхудавшая, больная после изнурительного путешествия, друзья в Александрии. В чьих руках я ее застану, если решу вернуться? ведь выбор всегда за Тулей, а я всего лишь один из ее капризов. Во всяком случае, в этом-то я мог быть уверен, как и в том, что она не приехала только ради меня. В Александрии она оказалась по другим соображениям.